со мной любовь, когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. Ясный день скрыла ночь и тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос. Всегда.